Глава вторая. Оказывается, моросящий дождь, что нудно зарядил с обеда, к вечеру так и не прекратился. Я натягиваю на голову капюшон, прячу руки в длинные рукава худи. Бррр, холодно. По ногам пробегает озноб. В жизни бы не вылезла из-под теплого одеяла в такую погоду. Но куда деваться? Причем сама себя загнала в такую жопу, что круче не придумаешь. Как есть, растрёпанная и полуодетая, я через парадный вход и вхожу. С натугой толкаю тяжелую массивную дверь. Буквально вваливаюсь в чужой дом, как в свой собственный. Просторный, хорошо освещенный вестибюль впечатляет. Я даже с минуту топчусь на месте, не решаюсь в своих мокрых тапках наступить на натертый до безупречности янтарного цвета мрамор. В холле никого. Но это пока. Наверняка дом автоматизирован и напичкан всякой техникой и охраной. Сейчас сбегутся. А пока я осматриваюсь по сторонам, поднимаю голову. На потолке тоже есть что оценить. Две шикарных модели больших люстр. Приятный глазу классический стиль с богатым вкусом и преобладающими теплыми медовыми оттенками. Меня накрывают эмоции, схожие с чувствами, испытываемыми при покупке новенького автомобиля в дорогом автосалоне. Оцепенение, восхищение, восторг. Непередаваемая яркая гамма ощущений. Окунуться в роскошь, как в самую удобную ванную с парным молоком. Да-да, молоко и мед. Выбираться из которой не имеется ни малейшего желания. От разглядывания интерьера меня отвлекает совсем неделикатное покашливание. Хм, хм. Я вздрагиваю от неожиданности, аж все холодеет. Собрав нервишки в коробочку, оборачиваюсь, но утыкаюсь взглядом в пуговицы на форменной ливрее дворецкого, поэтому вскидываю голову вверх. Высокий, не меньше, чем на голову выше меня, одетый в строгий костюм. Подозрительный, он пугает своей монументальностью и поставленным голосом. «Добро пожаловать. Могу я чем-нибудь помочь вам?» Натаскан идеально. Видно же, сам хочет взять меня за шкирку и выставить за дверь, а потом еще и руки отряхнуть, будто прикоснувшись к чему-то годливому. Понимаю, что вид у меня совсем не подобающий гостям. Так ведь я и не гость. Снимаю с растрёпанных волос капюшон и приглаживаю пряди пальцами. Снова вскидываю острый подбородок и поворачиваю голову туда-сюда, мол, а если так? По мере узнавания его лицо призабавно вытягивается. Брови комично взлетают вверх. Удивлен, если не выразиться кратко и ёмко, матом. Окидываю его максимально холодным взглядом, не замечая, как губы сами по себе расплываются в улыбке. Определенно это делает мой сегодняшний день гораздо веселее. «Я дико извиняюсь, Полина Александровна. Не узнал вас?» «По всей видимости, я все таки бываю в этом доме. Пусть редко». «Я оповещу Игоря Ильича. У вас все в порядке?» «Ни к чему. Я сходу расставляю приоритеты, отвечаю ему на первое, а следом и на второй вопрос. В порядке. Я есть хочу, а Ольгу никак не найду». Негодует, но вида не подает. А что про себя думает, мне не важно. Переминается с ноги на ногу, но от меня не отходит. И пройти дальше холла не дает. «Полина Александровна, я распоряжусь, чтобы вам принесли ужин». «Опять мимо». Я цокаю языком и качаю головой. «Неправильный ответ, Юджин. Сама поем». Его брови снова ползут вверх. «Я Константин». «Это в фильме Ли Дэниелса. Решаю снизойти до объяснений. Имя дворецкого Юджин Аллен». Смотрю, как он бледнеет, а сама едва сдерживаю смех. «Но в свете сложившейся ситуации...» «Какой ситуации?» «Не очень вежливо перебиваю я. Еще поглядим, чей ледяной тон затянет витражные окна этого дома зимними узорами». «Неприятной ситуации». Константин меряет меня взглядом, словно решает, достойна ли я развернутого информационного варианта. «Подозреваю, что Игорь Ильич будет очень недоволен». «Так он не узнает?» «Зайду, сделаю себе бутерброд и выйду. Мы дольше с тобой здесь пререкаемся, Юджин». Вижу же, как от этого имени у него глаз дергается. Нервишки шалят. Полина Александровна. Меня корёжит от официоза. Я проведу вас на кухню. Прошу следовать за мной. Дальше мы идем в полном молчании. Заметно, ему меня с лихвой хватило до следующего раза. Минуем первую гостиную, парадную лестницу и двигаемся вглубь дома по одному из широких коридоров. Я с интересом осматриваюсь. Дом очень даже неплох. Дизайн на заказ. Уютно и просторно. Примечательно, что нет множества мелких деталей из серии больших китайских фарфоровых ваз династии Мин. Когда Константин неожиданно резко останавливается, то я чуть ли не припечатываюсь ему в спину. «Ну что еще? Цежу как можно тише, словно и правда не иду, а крадусь по чужому дому. Дворецкий чуть поворачивает голову, словно прислушивается к чему-то важному и одному ему слышному. Я расцениваю этот жест как «сам не знаю и вам не советую». А после продолжает идти. Хорошо недалеко, мой живот урчит так, что почти стыдно. «Сюда». Он открывает и придерживает передо мной дверь кухни.